Не могу думать, я не могу даже глупо помечтать о разговорах с капитанами на палубе. Вы меня заразили своими морскими рассказами. Мне постоянно снится старый порт, будто я ламповщица, зажигаю на пристанях масляные фонари, шкипера угощают меня черным вином и целуют в затылок. «Вас угощают не черным вином, — сказал я серьезно, — а вином с острова Татуита на Тихом океане. Это самое крепкое вино. Оно пахнет девичьей грудью. У моряков есть поверье, что приворожить женщину можно только этим вином». «Ну, разве вы не сумасшедший? — сказала Наташа. — Может быть, меня уже напоили вином с островом Татуита?» Любопытный разговор за бутылкой кислого трехгорного пива. Налетел ветер, тень покрыла сад и реку, в далеком солнце тихо сверкала Москва. Мы спустились к пристани и сели на пароход в Дорогомилово. У Бородинского моста мы сошли. Над Арбатом стояла вечерняя пыль, скрежетали трамваи. Когда мы прощались, Наташа сказала: «Вечером вы придете ко мне за билетом и книгой. В книге у вас ничего не было?» «Нет». «Ну, слава богу, никогда не кладите в книги письма любимых женщин», — сказала она и рассмеялась. «Прощайте».